Глава 12. Нет, я не взлетел по лентам ЦИ. Не стал. Вспомнил, как ленты ЦИ рвались, когда я падал на них во время боя со слизнем. А потому решил не использовать друзей, во всяком случае без их согласия и твердой уверенности, что не нанесу вреда. Но я попробовал кое-что другое. Понятно, что ЦИ связано с человеком. Значит, влияние на ЦИ должно отражаться на человеке. В пользу таких рассуждений говорит ситуация, когда меня отравили, точнее, воздействовали на ЦИ, заставив ее сгущаться. Я тогда очень хреново себя чувствовал. Но ведь воздействие может быть и другим, оно может быть исцеляющим, а тут резонанс, значит, воздействие будет многократно усилено. Это я к чему? А к тому, что можно поспособствовать возвышению ребят. Я прекрасно понимаю, что без личного труда смысла в такой помощи будет немного. Что легко приходит, то легко и уходит. Что дается без труда, то и не ценится. Но сейчас мы все в состоянии совместной медитации, а потому я решил подарить друзьям маленькое чудо. И не откладывая дело в долгий ящик, разжег посильнее все четыре истинных пламени. А потом общий поток ЦИ пустил еще и через духовное кольцо. Я не боялся навредить из-за того, что у ребят низкая степень культивации. Я же не навешивал на их ядра духовные кольца. У меня их просто не было в таком количестве. У меня вообще оно было одно. Но концентрированное и усиленное после печи дан и духовного кольца ЦИ, по моим представлениям, должна была лучше укрепить систему меридианов моих друзей. К тому же я ждал, что будет и исцеляющий эффект, ну хоть немного. Тем более, что на себе я это чувствовал. Кости срастались прямо на глазах. В какой-то момент я почувствовал подступающую усталость и отпустил ребят из совместной медитации. Сам я был переполнен ЦИ, но почему-то испытывал нежелание скакать и бегать, то есть тратить полученную ЦИ. Наоборот, как обожравшийся кот, захотел спать. Я не стал противиться желанию, а лег поудобнее и провалился в сон. Когда открыл глаза, было раннее утро, я даже не сразу понял, что к чему. Оказалось, что проспал день и ночь, ну, как минимум. Рядом с моей кроватью стоял доктор Валентин Демьянович. «О, проснулся!» — с теплой улыбкой произнес он. «Твои друзья тебя заждались уже». «Как они?» — спросил я. «Здорово!» — сообщил он мне приятную новость. «Все абсолютно здоровы. Я их отправил на лекции, но они не желают уходить, не повидавшись с тобой. А так как будить тебя я категорически запретил, то они сидят, ждут». Собрались в палате Степана и ждут. Ведут себя тихо, чтобы не прогнали. Валентин Демьянович говорил и говорил, а сам при этом на прикроватном столике колдовал с отварами, переливая, объединяя, смешивая их. Время от времени он нюхал полученную смесь, недовольно морщился и продолжал действо. Наконец он остался доволен запахом. Вылил в кружку и протянул мне. «Выпей, это стабилизирующий состав. Позволит тебе пойти на лекции, а то, как я понял из разговора с Мусянем, тебе нужно как можно быстрее сдать выпускной экзамен и вступить в наследство. А не тут прохлаждаться. Я, конечно, не против понаблюдать за тобой, но, как говорится, дело прежде всего». «Так и есть», — подтвердил я, принимая кружку. Аромат у состава действительно был интересный. Было в нем что-то и от весеннего солнца, и от зрелого меда, и от вкусной колодезной воды в жаркий июньский день. А еще почему-то вспомнилась мама, не Мария Ивановна Корнева, а моя родная. Ее теплые руки, пахнущие ранетками, и солнечная улыбка. Я выпил и пожалел, что зелье закончилось. Даже глянул на столик, может, осталось хоть чуть-чуть. Но я прекрасно видел, что Валентин Демьянович вылил в мой стакан всю полученную смесь. «Вот и хорошо», — сказал доктор, внимательно наблюдая за моей реакцией. И добавил. — «Сейчас иди, но после занятия обязательно зайди сюда. Я должен убедиться, что выздоровление идет как надо». — «Хорошо», — ответил я, поднимаясь с кровати. И ненароком потревожил шамана, который, оказывается, снова спал рядом со мной. Я погладил сладко подтягивающегося котяру по подставленному пузику, и он тут же обхватил мою руку и лапами, и зубами. Хорошо, что когти не выпустил, а то прям ловушка получилась, видишь слабое место. Хочется ткнуть, и тут грозное оружие в виде когтей и зубов. Так и без руки можно остаться. Чувствовал себя я великолепно. Ни боли в местах перелома, ни слабости. Словно и не попал я в медблок вот только, а отдыхал где-нибудь на курорте. Я уже выходил из своего закутка, когда услышал бормотание Валентина Демьяновича. Какая способность к регенерации? Непостижимо. Только бы без осложнений и побочных явлений. Надо бы еще попробовать. Но я уже вышел. И сразу же звуконепроницаемая ширма обрезала бормотание доктора. В результате я так и не узнал, что там доктору надо было попробовать и, главное, зачем. Ну и ладно. Не теряя времени, я отправился в палату Степана. Ребята действительно ждали меня там. Все, включая и телохранителей Степана. Все они сидели кто на кровати, кто на стульях, кто на полу, и негромко о чем-то разговаривали. «Привет!» — сказал я, открывая двери. И ребята тут же повскакивали со своих мест мне навстречу, и сразу посыпалось со всех сторон. «Ты как? Как твое самочувствие? Что сказал Валентин Демьянович, скоро выздоровеешь?» Пропустив предыдущие вопросы, я ответил на последний. «Валентин Демьянович сказал, что я могу идти на лекцию, только вечером должен вернуться в медблок». «Ура!» — закричали ребята и кинулись было меня обнимать, но Полина рявкнула. «Стоять!» Я даже не представлял в ней такой силы, но ребята остановились, замерли на месте, как в детской игре. Море волнуется раз. «Вы что, хотите снова Володе все кости переломать?» — строго спросила Полина. Ребята, смутившись, отошли от меня. «Ты сказал, что можешь идти на занятия?» — уточнила Анастасия. «Да», — подтвердил я. Анастасия кивнула и сказала строго. «Тогда нам всем нужно идти на лекции». И я вспомнил, что она вообще-то староста. Получалось, что Анастасия не убежала на занятия, как и положено старости, а ждала меня, чтобы узнать о моем самочувствии. И у меня в душе поднялся теплый лучик благодарности. А потому я поддержал ее. «Да, пойдемте, мы и так столько пропустили, у нас впереди большой турнир». «Точно», — подтвердил Глеб. «Мы же хотели успеть сдать по два переводных экзамена, чтобы подать заявку на турнир». Судя по тому, что Степан поддержал Глеба и не стал задавать вопросов, ребята уже ввели его в курс дела. Что ж, тем лучше. Не нужно будет убеждать его помочь ребятам и натаскать их на сдачу экзамена. Когда мы проходили мимо палат графа Суворова и барона Виганта, я поневоле перевел взгляд на двери, и Анастасия негромко сказала. «Они еще не выздоровели». Я вздохнул. Анастасия расценила это по-своему. «Аристократия», — сказала она. Это масса ограничений, принципов и условностей. И в обстоятельствах, когда все обладают смертоносной силой, истинные аристократы должны особенно следить за соблюдением этикета, а также за своими словами. Они нарушили эти правила, за что и поплатились. Так что не вини себя, ты действовал честно, несмотря ни на что. Я кивнул, поневоле вспоминая это самое «несмотря ни на что», и напомнил себе при случае поговорить с Мосянем, и расспросить его, как можно защититься от ментального воздействия. Но пока я раздумывал, мы вышли на улицу и отправились в главный корпус, где по расписанию должна быть у нас лекция. Марта со Степаном пошли было с нами. С одной стороны, это было хорошо, дополнительная защита не повредит. Но с другой, это нечестно по отношению к Марте и Степану, потому что им тоже нужно учиться и сдавать экзамены. А потому я остановился и спросил у них. «Какие у вас сейчас занятия?» «Да мы с тобой пойдем», — начала была Марта, но я оборвал. «Ты, конечно, можешь стать вечной студенткой, но это ли тебе нужно?» Марта смутилась, и тогда Степан похлопал ее по плечу и сказал. «Ничего не поделаешь. Пойдем, друг мой Марта, грызть гранит науки». Марта вздохнула и с неохотой отделилась от нашей компании. И вскоре спины Марты, Степана и его телохранителей замелькали между деревьями. Степан пытался оставить мне своих телохранителей, но я отказался. Его родители приставили их к нему, так что пусть они рядом со Степаном и будут. Не знаю, то ли зелье Валентина Демьяновича так подействовало, а может и последние события, ну или просто чувствовалось, что зима подходит к своему завершению, но мне как никогда хотелось жить. Я втянул носом воздух, на улице пахло весной. Несмотря на то, что вокруг еще лежал снег, весело чирикали воробьи, а солнышко пригревало так, будто и не февраль вовсе, а как минимум апрель. Месяц в академии пролетел с такой скоростью, что я и оглянуться не успел. И тем не менее, на лекцию я сейчас не спешил. Спокойно шел по аллее и наслаждался присутствием друзей, чириканьем воробьев, по-весеннему мягким снегом. Друзья шли рядом, и было какое-то странное чувство единения, как будто мы все, включая и Степана с Мартой, которые ушли на свои занятия, все мы давным-давно знакомы. И не просто знакомы, а словно родные. Я чувствовал каждого, его настроение и физическое состояние. Мне не нужно было для этого призывать оболочку духовного кольца, незачем. Именно поэтому я немного поотстал и пошел рядом с Василием. «Что-то случилось?» — негромко спросил я его. «Ничего такого», — помотал головой он. «А что тогда?» — продолжил я расспрашивать, потому что чувствовал, Василь обескуражен и немного растерян. «Да ерунда какая-то», — задумчиво проговорил Василь. «У меня было видение. Странное. Я уже понял, что мне придется вытягивать информацию клещами. Но я не собирался сдаваться. Тем более, что это касалось дара Василя. Дар нужно было развивать, хоть парнишка и не чувствовал уверенности в себе». «И?» — подтолкнул я Василя. Он вздохнул. «Я в последнее время часто вижу одну и ту же картину. Очень четко вижу», — заговорил он. Я слушал внимательно, не позволяя Василю отвлечься. К нашему разговору стали прислушиваться и Полина с Анастасией, Сеней, Глебом и Данилой. Видимо, они тоже стали лучше чувствовать друг друга и поняли, что с Василием что-то не то. «Что за картину ты видишь?» — серьезно спросила Анастасия. И, как ни странно, ее вопрос помог Василию решиться. Мы как раз подошли к крыльцу в главный корпус и остановились перед ним. «Я в последнее время часто вижу огромного монстра в лесу». Василий наконец-то перешел к сути. «Лес не наш, а какой-то странный. Я деревьев таких и не видел никогда. А монстр реально огромный, и он лежит. Рядом с ним стоят Володя и шаман». «А мы где?» — спросила Полина. «Нас нет», — серьезно сказал Василий. И тут мимо нас, в открывавшуюся входную дверь главного корпуса Академии, рыжей молнией прошмыгнул шаман. Это произошло настолько внезапно, что мы даже не успели отреагировать.